Добрый день всем! Сегодня мы более подробно рассмотрим такие установки, как долженствование и сверхобобщение. Постарайтесь проанализировать, часто ли вы ими пользуетесь, насколько глубоко они сидят в вашей жизни, находятся и вами управляют.